Начинаем веселый урок. Я думаю, что это скорее не урок, а, ну как бы это сказать, практические занятия. Практические занятия по домоводству. Сегодня мы займемся яичницей. Зачем ей заниматься? Ее надо есть. А я сейчас объясню. Каждое утро мы с вами завтракаем, правильно? Да. Ну, чтобы позавтракать, кто-то должен приготовить этот завтрак. Почему кто-то? Мама или папа? А если папа с мамой уже ушли на работу, может так случиться? Ну, тогда бабушка. Прекрасно, бабушка. А если бабушка живет в другом городе, что же она должна вам по почте завтраки присылать? Ну, тогда придется самому готовить. Вот именно. Весь вопрос только в том, можете ли вы сами что-нибудь сделать, а? Ну, Николай Владимирович, даже странно, что вы сомневаетесь. Да это нам проще простого. Прекрасно, прекрасно. Раз это так просто, приготовьте мне, пожалуйста, ну, хотя бы яичницу глазунью из двух яиц. Ну, как же мы приготовим, когда здесь ничего нет? Друзья мои, ну вы что, вы забыли? Я же все-таки радиоволшебник. Говорите, что вам нужно? Мне нужна сковородка. И все? Ну, еще яйца, конечно. Яйца. Пожалуйста. Крибле. Крабле. Бумс. Пожалуйста, вот вам сковородка и вот яйца. Спасибо. Теперь разбиваем яйца об сковородку. Подожди, а газ включать? Правильно, сначала включаем газ. Нет, уважаемые повара. Сначала надо зажечь спичку, поднести ее к горелке, а уж потом включить газ. Давай, зажигай. Ясно. Так. Есть, горит. Так, теперь разбиваем яйцо. И шмяк на сковородку. Ой, желток разлился. Ничего, будет одноглазая глазунья. Берем второе яйцо. Уже желток у нас. Ой, тоже разлился. Интересно. Что же это за глазунья без глаз, а? Нормальная спящая глазунья. Ух, здорово шипит. Пора снимать. Нет, не что-то. Надо, чтобы поджаристее было с корочкой. Ой, почему-то дым пошел. Это не дым, это аромат. Тогда накрой сковородку крышкой, чтобы аромат глаза не ел. Все, выключай, готово. Николай Владимирович, угощайтесь. Приятного вам аппетита. Спасибо. Большое спасибо. Только, друзья мои, а где же яичница? Наверное, там, под корочкой. Сейчас я ее соскребу. Ну-ка. Ой, Николай Владимирович, что-то не соскребается. Вот видите, уважаемые кулинары, это не так просто, как кажется. Вот смотрите, как это делается. Ставим сковородку на огонь и кладем на нее яйца. Нет, масло, чтобы яичница не подгорела. Вот масло растопилось, разбиваем яйца, осторожно, чтобы желтки не рассеклись. Так, и все? Нет, еще надо посолить и поджарить на огне 2-3 минуты. Вот теперь глазунья готова. Ешьте на здоровье. Спасибо.